Глава 7. Судилище. Попытки Змеевых вернуть Розарию после прихода Увара на этом не закончились. И понятно, что они хотели вернуть себе не просто родную женщину, а сильного медиума, каким она была. Но вот их нового финта ушами не ожидал никто. Особняк неожиданно содрогнулся, словно по нему ударил великан. Я в этот момент сидел в общем зале и пытался снять иллюзию Слина, точнее найти его. По условиям нового упражнения тот накладывал на себя иллюзию и оставался в зале. Я пытался ее в течение 5 минут снять. Если не успевал, получал больный и обидный щелчок либо по носу, либо по уху, или еще по какому участку телу. Тут мне было не принципиально, так как щелчок был сложением глифа, и боль каждый раз была одинаковая. Так вот, после внезапного удара по особняку Лин тут же проявился в метре справа от меня и ринулся на выход из комнаты. Я поспешил за ним, схватив лежащий на журнальном столике свой iPhone. Когда мы оказались у выхода, там уже стоял дед и хмуро разглядывал двух женщин. Одна — русоволосая, статная, с длинной косой, глаза темные и глубокие. Она была самим воплощением женственности. Другая — мелкая, чернявая, святым волосом до лопаток, похожая на хорька и одета тоже соответствующе. Футболку с накинутой безрукавкой и штаны-шаровары. На месте практически не стояла, то и дело перекатывая из одной позы в другую. «Кострома!» — уважительно поклонился статный дед, отчего я, мягко говоря, впал в осадок. Неужто это темная богиня, чей символ недавно чуть не убил свету? «Что привело тебя к нам?» «Отдай Розарию Змееву!» — глубоким грудным голосом потребовала та. «Она вернется к себе в семью», — покосился на чернявую дед. «Но не раньше, чем через 3 дня». «Исключено!» — отрезала богиня. «Я знаю, что ты хочешь лишить ее сил. Уже лишил. А также знаешь, что я покровительствую тем, кто любит. Эта девочка!» — плавный жест в сторону чернявой. «Очень любит свою бывшую хозяйку и готова на все ради нее. И сама Розария недавно применяла мой символ во имя своей любви. Ты и твой род мешаете!» — обвинительно наставила Кострома палец на деда. «Такое неприемлемо. Любимые должны быть вместе любой ценой». «Они и будут», — примирительно поднял руки перед собой дед. «Через 3 дня...» «Нет!» — громыхнул голос богини, а ее темные глаза налились чернотой. «Если Розария перестанет быть медиумом, то не сможет видеть Наталью, а это, считай, та же разлука. Я не позволю!» «Это я не позволю», — перебил ее другой, не менее пробирающий до печенок голос. Я осторожно повернул голову влево. Там из-за дома выходил Дождьбог. Он был спокоен, а глаза его, как и тогда на поляне, лучились добром и улыбкой. «Кострома, я всегда рад тебя видеть у себя в гостях», — подойдя, продолжил Дождьбог. «Но распоряжаться у меня дома могу лишь я». Богиня чуть уменьшила свое давление, и только после этого я понял, что от нее только что исходили волны незримой силы. Не негативная энергия, а другое. Такое я уже чувствовал, когда пытался пройти покои деда. Воля Бога. «Мой вассал обратился ко мне за помощью», — с достоинством произнесла богиня. «А я не отказываю в ней, особенно когда дело касается любви». «Я знаю», — мягко улыбнулся Дождьбог. «Но можешь мне поверить, мои потомки тоже действуют из-за любви. Мой внучок, Пересвет, любит мою внучку Свету и хочет ей добра и счастья. Он, как и я, не хочет войны и лишней крови, потому и лишает сил Розарию, иначе она продолжит свою вендетту. Она в своем праве!» «Как и Пересвет», — заметил Дождьбог, окончательно приблизившись к Костроме и мягко взяв ее за руку. Та отдергивать ее не стала. «Давай на чистоту. Такое случается не впервые на нашей памяти. И как решить конфликт, мы оба знаем». Кострома обвела нас всех взглядом, особенно остановившись на мне и выбежавшей на шум Свете, которую я машинально прикрыл своей спиной. «Он слаб», — в сомнении вдруг сказала Кострома, глядя прямо на меня. «Судилище уравняет силы», — бархатным баритоном убеждал Дашбок. Я слушал их и не мог поверить. «Это что, они дуэль предлагают провести? Но с кем?» И тут мой взгляд упал на чернявую Наталью. Если когда они только пришли, она постоянно меняла позы, как капля ртути, перетекая из одной в другую, то после слов богов застыла в одной, атакующей, и неотрывно смотрела прямо на меня. Похоже, теперь я знаю противника. Мои предположения оказались абсолютно верны, и уже через 10 минут высокие договаривающиеся стороны прошли на задний двор особняка, где напротив террасы был камень с небольшим, но глубоким прудом. Кроме меня с Натальей и обоих богов, остальные остались в особняке с террасы, наблюдая за происходящим. Света от переживаний закусила большой палец правой руки, прижав левую к своей красивой груди. Чулин стоял невозмутимо, абсолютно веря в мои силы. Но мне хотелось верить, что именно это означает его поза и выражение лица. Мирослава хоть и была слегка напряжена, но тоже не испытывала больших переживаний. Рита, защитница, поглядывала с интересом, как и Доброслава. Обе девчонки, видно, никогда не видели судилища и сейчас запоминали каждый этап раньше слышанного лишь на словах ритуала. Встав в 5 метрах от пруда напротив друг друга, мы с Натальей стали ждать отмашки богов. Кострома зашла мне за спину, а Дашбог встал напротив за спиной моей соперницы. После этого зазвучал глубокий и грудной голос богини, приправленный ее волей. «По просьбе Натальи, защитницы Розарии, я призываю Олега, защитника Святославы, к ответу. Его выигрыш будет означать правоту его, а проигрыш — развоплощение!» «Чего?» Пробило меня мурашками по спине. Наталья, стоящая напротив, лишь зло усмехнулась. «По просьбе Святославы, потомка моего, я принимаю призыв к ответу от Натальи, защитницы Розарии. Ее выигрыш будет означать правоту ее, а проигрыш — утерю подзащитной, как и медиума, и возможное развоплощение». Даже немного хмурясь от того, что ему приходилось принимать участие в судилище, Дашбог все равно походил на доброго дедушку, которого сильно расстроили его внуки. От обоих богов навстречу друг другу прошли волны их воли, пронизав все пространство на поляне перед террасой. Когда волна силы Костромы дошла до Дашбога, она разбилась об него, как вода о скалы, и растеклась в стороны, создавая прозрачную пленку барьера синим отливом, что отгородил нас с Натальей от окружающего мира. Думаю, позади меня то же самое произошло с силой Дашбога. Интересно, получится ли теперь принять внешнюю силу, или можно использовать только внутренний резерв? И еще, мне еще не позволили взять с собой айфон, но и у Натальи никакого предмета для активации я не видел. Но нужен ли он духом уровня ходок? Надеюсь, что нужен, иначе, мне кажется, у соперницы появляется ощутимое преимущество. Этакий чит. Каюсь, первый удар я почти пропустил. Просто ждал какой-то специальной отмашки, команды, старт, но оказывается, как только был установлен барьер, судилище уже началось. В итоге и так постоянно находящаяся с момента приезда в боевой стойке Наталья просто прыгнула вперед, концентрируя на правом кулаке свою энергию. Увернулся я на чистых рефлексах, как обычно делал на тренировках с Лином. Перенести вес на ту ногу, что стоит в стороне от летящего удара, сместить к ней корпус и обязательно нанести контрудар с использованием глифа. А так как все было на рефлексах, и последний глиф, какой я применял на тренировках, был направлен на выявление иллюзий, его-то я и использовал. В глазах тут же слегка помутилось, а летящая на меня фигура подернулась рябью. Иллюзия. И тут же я увидел направленную на меня руку с активированным глифом, отливающим темной синевой. Поняв, что я ее заметил, Наталья оскалилась, показав свои мелкие и острые зубки, и спустила глиф. Незнакомый рисунок исчез, вытянувшись в тонкий луч, упирающийся своим концом мне в лоб, ровно туда, где появлялся в боевой форме мой камень-накопитель с самой первой активации. Использовать глиф защиты я просто не успел. Настолько молниеносной была атака активированного глифа чернявой. Мое тело пронзило боль, меня затрясло, как под ударами тока. Мысли выбило из головы, ни сосредоточиться, ни поставить хоть какую-то защиту я не мог, да и рефлексы отказали. Сколько это продлилось, я не знаю. Я потерял не только счет времени, но и даже не забыл причину, почему мне так больно. Забыл, где нахожусь, что происходит. Мне просто было больно. Нереальная, дикая боль. А потом произошло это. Боль достигла апогея, и лоб взорвался. Дзынь. Как наяву услышал я звон разбившегося вдребезги стекла. «Какого стекла? Где стекло? Кто это?» — метались мысли. Боль начала отступать, а кровавая пелена, застившая глаза, развеиваться. Передо мной стояла какая-то баба, мелкая, со звериным крысиным оскалом. Она с ненавистью и превосходством смотрела на меня, а потом беззвучно заговорила, смотря поверх меня. «Бедила!» — откуда-то издалека донеслись звуки. «Рончен!» Вторил ей другой голос. Эта противная крысиная мордочка нахмурилась. До этого она смотрела мне за спину, но теперь снова посмотрела на меня. Над ее ладонью появилось темно-синее свеченье. «Опасно! Опасность!» Возопили во мне все инстинкты, и я подался им. Над ладонью сами собой возникли два знака — звездочка и круг. После этого с четким желанием, чтобы непонятное свеченье врага исчезло, я кинул этот символ вперед. И тут же над моей ладонью возникает следующий знак, развернутая на 180 градусов и перечеркнутая буква «Э». Опять кидаю его в слегка озадаченную крысиную мордочку с желанием лишить ее сил. Уже начавшееся зарождаться повторное свеченье тут же рассеивается, а на лице врага появляется сначала непонимание, потом страх. Я встаю с земли, на которой, оказывается, стоял на коленях до этого. В глазах врага уже не страх. Ужас. Правильно. Бойся меня. Нефиг было причинять мне боль. Почему-то я даже не сомневаюсь, что та дикая боль, что была недавно, из-за этой твари с крысиным лицом. Появляется ненависть к ней, но что-то внутри говорит: не надо, нельзя. Почему? Не знаю. Но сейчас разум в стороне, поэтому не думаю. Просто принимаю как данность. Ненависть почему-то нельзя, хотя очень хочется. А тогда что делать? Я хочу уничтожить эту тварь. Она сделала мне больно. И приходит понимание, как того можно добиться. Двойное солнце с разнонаправленными лучами появляется передо мной сразу. Не приходится его рисовать, оно просто всплывает из глубин памяти. Той памяти, которая помнит, что с помощью этого рисунка я уже избавлялся от врага, который сделал мне больно. Или это сделал не я? Ох, неважно. Главное, это мне точно поможет. Ужас в глазах крысиной мордочки усиливается. Ее все трясет. Она падает на колени и о чем-то просит. Не слышу. Точнее, слышу звуки, но не воспринимаю их. Не хочу воспринимать, иначе... Что? Передумаю, прощу, а прощать не хочется. Так что... Кострома смотрела, как молодой призрак, только что лишившийся изначального камня, сумел взять себя в руки и сейчас колебался. Изначально светлый, он готов был поменять цвет своей стихии, как она когда-то. Внутри богини зародилась ненависть, привычно перенаправленная на проклятие, снова подпитав его. Она не хотела тогда для себя такой судьбы. Но ее никто не спрашивал, и парня сейчас никто не спрашивает, хочет он убивать или нет. Да и мольбы о пощаде Натальи он не слышит, не хочет слышать. А даже бог, напротив, хмурится, но не смел вмешаться в поединок. Таков порядок. Тут парень, наконец, принял решение и шагнул вплотную к противнице. Два солнца символа завертелись в противоположные стороны, и парень вонзил в живот Натальи эту циркулярную пилу. Та дико завизжала, а из нее полился широкий поток нейтральной энергии. Но земли он не успевал достичь, тут же впитываясь в свободную ладошку парня, специально подставленную ковшиком для этого. Уголок рта Костромы чуть дернулся. Она все же надеялась, что парень не станет темным. Она не любила, когда кто-то повторяет ее путь. Но развоплощение шло, а суть парня не менялась. Он как был светлым, так и оставался им. Но как? Он же только что чувствовал ненависть. Богиня четко ощущала это. Ведь под наложенным барьером все было пронизано и ее волей в том числе. Но сейчас парень не испытывал ни ненависти, ни страха, ни брезгливости, вообще никаких темных эмоций, лишь решимость, чистая, незамутненная решимость довести дело до конца, не темная, не светлая, и впитывая льющуюся из почти развоплощенной Натальи энергию, он тут же направлял ее в восстановление изначального камня своей души. Делал то, что, по идее, могут делать лишь боги, и то с другими духами. Ведь без изначального камня у духа нет разума, нет своей воли. Без него невозможна боевая активация, а в дальнейшем — трансформация. Только что на ее глазах обычный призрак делал невозможное. Когда все закончилось, барьер судилища распался сам, исполнив волю своих создателей. Конфликт исчерпан. «Устало?» — спросил Дождьбог. «Да, я передам змею итог судилища. Он теперь в твоей свите сумел все-таки стать богом». Кострома не стала отвечать, лишь слегка наклонив в согласии голову. «Больше ей делать здесь нечего, но вот к этому призраку стоит присмотреться, особенно если он сможет стать хотя бы проявлением. Может, тогда он снова сделает невозможное и снимет с нее наложенное проклятие». То недовольно шевельнулась, вызвав новую волну ненависти богини, впитала эту волну и будто сытно рыгнула. Конечно, все это произошло лишь в воображении Костромы, но грань между воображением и реальностью у духов весьма условна. Ее почти нет. Передо мной медленно сквозь землю провалился дух Натальи. Ее лицо уже не казалось мне крысиным, а в ее глазах не плескался ужас. Они были пустые, без всяких эмоций. Лицо же было просто худым, с немного впалыми щеками и заостренным носиком. Вполне симпатичное, кстати. Я посмотрел на свою левую руку, которую я все еще держал лодочкой. Затем перевел взгляд на замедляющий светоч. Раньше любое использование божественных символов давалось мне гораздо труднее. Сейчас же я вообще не чувствовал нагрузки. «И что это было?» — задал я сам себе вопрос. «Последние воспоминания. Удар глифа Натальи мне в лоб, а после боль. Как я смог потом ее развоплотить-то?» «Да уж, нехило меня Лин натаскал». Облегченно выдохнув, я огляделся. Дождьбог уводил с поляны Кострому, о чем-то с ней тихо беседуя. Это сильно контрастировало с тем, как они говорили перед судилищем. Там и не захочешь, а услышишь их слова, даже с плотно зажатыми ушами. Внутри я чувствовал себя, как плотно набитая сумка. Все тело распирало, и вот-вот порвусь нафиг. Не выдержав, я поспешил к нашим на террасу, где лежал мой айфон. Почему-то мне показалось, если я его сейчас использую для активации, мне станет легче. Там меня встретили странные взгляды. Если Рита-защитница смотрела одобрительно, как в принципе я и ожидал, то вот сестры Дажьевы словно искали во мне какой-то изъян. Про Мирославу вообще молчу. Та некультурно выпучила глаза и с приоткрытым ртом уставилась на мой лоб. И что она там высмотреть захотела? Да и Чулин как-то подозрительно посматривает и того и гляди примет стойку для атаки. Чего это я вытворял такого, пока без сознания-то был? Наконец я нашел свой айфон и, облегченно выдохнув, нарисовал круг активации. Вокруг тут же раздались шорохи отодвигаемых стульев, на которых сидели девчонки и быстро отдаляющиеся подальше шаги. Но мне было не до того. Я взял свой телефон и потянул его на себя, привычно притягивая дополнительно внешнюю энергию. Вот только в этот раз пришлось приложить в разы больше сил, чтобы провести активацию. И лишь когда я закончил, пришло приятное чувство облегчения, а ощущение, что я лопну, пропало. Фух. После чего я, наконец, посмотрел на окружающих. «Олег», — тихо прошептала Света, восхищенно разглядывая мой лоб. «А что это такое?»